Глава третья. «Виктория Львовна, вы бы хоть одеялом прикрылись, а то неудобно как-то». «Секундочку, Николай Николаевич». Лёшка всё одеяло на себя стянул. «Сейчас». Непонятная сила повернула меня на бок. «Так вас устраивает, Николай Николаевич?» «Более чем, Виктория Львовна». Голос дядьки был крайне любезен, а местами так и вообще игрив. «Какой интересный сон. Но ещё можно было понять присутствие в нём Вики, но вот дядька Николай в нём с какого бока? Не о нем я думал долгими зимними вечерами». «Лешка, Лешка!» — начал гундеть мне в ухо голос дядьки Николая. О, еще и болтанка добавилась, которая становилась все сильнее. Какой реальный сон! «Алексей, поднимайся!» Я с трудом открыл глаза и увидел перед собой в темноте какой-то мутный силуэт. «Чего надо?» Во рту как коты нассали. «Это вот так вот ты с родным дядькой теперь разговариваешь?» «Чего надо? Какой к херам дядька?» Тут у меня за спиной опять раздался голос Вики. «Николай Николаевич, да они оба сегодня ночью в таком состоянии были, что явно до сих пор пьяный. Вы не стесняйтесь, возьмите чайник из гостиной и плесните на Лёшку, иначе он точно не встанет». Только сейчас до меня начало доходить, что это совсем не сон. Я заворочился и с трудом уселся на кровати. Даже от такого медленного подъема сразу залетали вертолеты и захотелось блевать. А еще дико давил сушняк и першило в горле. «Дядька Николай...» Я протянул руку и попытался убедиться, существует ли он на самом деле, или это хитрая игра моего пьяного воображения. Дядька оказался настоящим, по крайней мере, голову его в темноте я нащупал. «Дядька Николай, дай попить». «Николай Николаевич», — опять вмешалась Вика, — «вы лучше идите в гостиную, а я пока молодым человеком займусь». «Буду вам очень благодарен, Виктория Львовна». Таким же светским тоном поблагодарил ее дядька, встал и пропал в темноте за выступом в стене. И только сейчас я начал понимать, что нахожусь в спальне собственного особняка. Твою ж богу душу мать, я что, по пьянке из бутырки свалил? Ладно, сейчас разберемся. Викуся, я действительно дома? Сиди пока, недоразумение романовское, сейчас воды дам, а то так хрипишь, аж слушать противно. Девушка включила со своей стороны ночник, при свете которого подтвердились мои подозрения насчет дома, и забегала по спальне, быстро натянув на себя спортивный костюм. Потом девушка выскочила в гостиную и очень быстро вернулась со стаканом воды. Под звук клацания моих зубов и стекло Вика выдала. «Ну, Романов, похоже, влетел ты по-крупному. Быстро одевайся, у нас гости». Она достала из шкафа спортивный костюм и буквально натянула его на меня. «Викуся, принеси еще воды», — просипел я. «Будет тебе сейчас и вода, и минералка с какао. Сейчас все тебе будет. Сам себе в гостиной нальешь». Девушка помогла мне встать и буквально вытолкала из спальни, а сама осталась внутри и плотно закрыла дверь. И только тогда я понял, что она имела в виду под минералкой с какао. Меня сверлил взглядом сидевший в одном из кресел нахмурившийся император. «Дедуля, как оно ничего?» Меня чуть повело в сторону. «Какими судьбами в наших краях?» Тут послышался продолжительный стон со стороны дивана. Присмотревшись, я понял, что это мой папаша, державшийся за голову обеими руками, сопровождает этими звуками робкие попытки сесть. Судя по этим стонам, ему сейчас было гораздо хуже, чем мне. А так как дед с дядькой не предпринимали никаких попыток помочь сыну и брату в неравной борьбе с земной гравитацией, помочь ему решил я. «Батя, не ерзай, лежи спокойно, сейчас лекарство принесу». И решительным шагом направился по синусоиде в сторону бара, но был остановлен властным жестом деда. «Алексей, ничего мне не хочешь рассказать?» «Секундочку, деда, надо подлечиться». Достав трясущимися руками из бара бутылку армянского коньяка, я кое-как выдернул пробку и, морщась от отвращения, начал пить прямо из горлышка. Благословенная жидкость, попав в желудок, огнем пробежалась по венам и ударила в голову. «Не думал, что у меня племяш так бухает», — услышал я голос дядьки Николая. «Сказывается пагубное влияние его братьев, Николая с Александром», — это уже был голос императора. «До знакомства с ними Алексей был вполне себе приличным юношей». Кое-как прочистив мозги, я подошел к все еще лежащему бледному отцу и протянул ему бутылку, обратив при этом внимание на его подбитый левый глаз. Благодарно мне кивнув, отец судорожно припал к источнику живительной влаги, буквально через минуту порозовел и смог самостоятельно не только сесть на диване, но и встать с него. «Спасибо, сынок», — помассировал он виски. «Теперь я спокоен, зная, что на смертном одре ты принесешь мне стакан с водой». И вернул мне недопитую бутылку. Как только я собрался продолжить лечебные процедуры, как сработала чуйка, и бутылка разлетелась в моих руках от резкого щелчка воздушной плети. «Дедушка, ты вообще-то в гостях, так что веди себя прилично», — вздохнул я, разглядывая маслянистые стеклянные брызги на полу. «Вообще-то я на территории империи везде у себя в гостях», — зло бросил он. «Вот и не мусори дома», — я кинул горлышко бутылки на журнальный столик. «И еще, дедушка, не делай такое лицо. Судя по моим ощущениям, ты не настолько зол, как хочешь казаться. Так что, может, возьмешь стакан и выпьешь вместе с нами?» «Твою ж мать!» — вскочил он из кресла. «Свалился колдун на мою голову!» «Мою маму просьба не трогать», — я начал заводиться. «За словами следите, ваше императорское величество». Дед только отмахнулся и подошел к отцу. «Ты бы видел себя со стороны, Саша. Смотреть же противно. А что у тебя за бланш под глазом?» Отец опустил голову, а меня уже несло. «И отца моего в моем доме не трогайте, ваше императорское величество». Деда аж затрясло, и вполне по-настоящему. Вокруг него забегали воздушные смерчи с языками пламени. «Сутки домашнего ареста!» — прорычал он, оглядев нас с отцом. «И только попробуйте мне из дома выйти!» Дед глубоко вздохнул, стихии пропали, а он, еще раз нас оглядев, шагнул к дверям, выломал резную ручку, откинул ее в сторону, что-то при этом прошипев, и скрылся в коридоре. Дядька Николай смотрел на меня осуждающе. «Алексей, ты все-таки думай, кому и что говоришь». «Ничего личного, дядька. А то что?» Я тоже пытался успокоиться. «В угол поставить? В бутырку посадьте? На дыбе вздерните? Не я первый начал. Хочешь, чтобы люди относились к тебе с уважением, сам научись людей уважать. А я вот пока никакого уважения к себе не чувствую. Вот и, дядька, хоть ты мне внятно объясни, за что я второй раз в тюрьму влетаю». «За беспредел, Лешка», — хмыкнул он. «Пойми ты, наконец, что все свои действия надо тщательно согласовывать с родичами. Тогда и беспределом они быть перестанут, а станут вполне себе успешными точечными акциями, направленными на укрепление законности и правопорядка на территории империи, за которые тебе гарантированы почет и уважение. И не только со стороны родичей, но и остальных подданных его императорского величества». «Гладко стелешь, дядька», — хмыкнул я. «Даже местами соглашусь. Но когда дело касается непосредственно меня или моих близких, а я заранее знаю, что на точечные акции вы по каким-то своим причинам согласия не дадите, значит, будет беспредел». «Понятно», — протянул он. «Ну, Алексей, я попытался писать свою точку зрения, а уж как к ней относиться, дело твое. И еще, я тебе могу только советы давать, да и то, если они нужны, а спрашивать с тебя будут мой отец и старший брат. И воспитывать тоже. Так что...» — он хлопнул меня по плечу. «Мой телефон у тебя есть, Алексей. Я всегда к твоим услугам». Дядька повернулся к отцу. «Саша, если что-то сегодня понадобится, звони». «Понял, Коля. Спасибо», — кивнул тот. «Тогда я пошел. Удачи». Когда за великим князем Николаем Николаевичем закрылась дверь, отец с видимым облегчением уселся обратно на диван и спросил. «Лешка, а вино у тебя в доме есть? А то коньяк в меня уже не лезет». «Отец, давай мы с тобой еще по 50 коньяка примем, отметим, так сказать, уход душных родичей, а потом спокойно спустимся в уютный погребок, где ты самостоятельно выберешь подходящий для этого времени суток напиток». «Договорились», — кивнул он. Тут из спальни осторожно появилась Виктория. «Прошу прощения, ваше императорское высочество, но я и так тут полночи за вами бегала, сна ни в одном глазу. Вы не могли бы меня принять в свою тесную компанию? Заодно я бы за вами присмотрела». «Как же, помню, Виктория Львовна», — встал отец с дивана и заулыбался. «Хоть и очень смутно, но это же именно вы меня на диван уложили и пледиком накрыли». Девушка засмущалась. «Какой разговор? Примем вас в нашу компанию с огромным удовольствием». «А вот я вообще ничего не помню», — нахмурился я. «И эту историю с диваном и пледиком попрошу рассказать поподробнее». «Я тебе потом все объясню, Лешенька», — улыбалась она. «Это ты у нас домой заявился агрессивно непобедимый, а вот Александр Николаевич, наоборот, был добр, вежлив и мил. И вообще, господа Романовы, не хотели бы вы принять душ? А то от вас тюрьмой несет». «Алексей», — отец посмотрел на меня строго, — «слушайся эту святую женщину. Меня даже жена дома после пьянок так спать не укладывала». «Эва, как тебя на старые-то дрожжи развезло», — хмыкнул я. «Теперь верю Виктории, что ты был вежлив и мил». Отец не обратил на мои слова никакого внимания. «Цени ее, сынок», — он воздел указующий перст, а потом принюхался к себе. Да, нам действительно стоит принять душ и сменить одежду. Виктория Львовна, будьте так любезны, подскажите, сколько время? 5:00 утра, Александр Николаевич. Ерунда, а время-то еще детское. Мы многое можем успеть, сынка. Папа, ты меня пугаешь, вздохнул я. Отец, со стихиями ты перегнул. Смотрел на устроившуюся рядом на заднем сиденье обычной Нивы императора великий князь Николай Николаевич. «Нормально там все было», — отмахнулся он, — «в рамках образа. Ты же сам слышал, этот малолетний поганец людей начинает читать как открытую книгу. Вот и пришлось себя накручивать по полной». «Ну, если только так на это посмотреть», — задумчиво протянул Николай. «А мать у нас соображает», — император был явно доволен. «Как бы там ни повернулось, но Сашка явно с Алексеем общий язык нашли, пусть и по жесткой синьке. А тут я на контрасте появляюсь, весь из себя злобный сатрап. Классика жанра. Видел, как Лёшка отца кинулся защищать? Вот. Главное, коляшка, все это в унитаз не спустить, а направить в правильное русло добра и созидания». «Отец, а Сашка не догадается обо всех этих ваших с мамой манипуляциях?» «Коляшка, ты как маленький, ей-богу. Твой брат еще вчера обо всем догадался, когда к нему дочерей в тюрьму привели, а сейчас просто доигрывает роль». Ты же сам только что говорил про эти Лёшкины колдунские примочки, так что без соответствующих чувств у Сашки доигрывать роль все равно не получится. Племяш точно почувствует фальшь. Так что ничего Сашка не играет, он на самом деле так чувствует. А об этом, черт возьми, я и не подумал. Довольная улыбка сползла с лица императора. Как бы действительно нам палку не перегнуть, еще и с Сашкой. Вот-вот, отец, о чем я и говорю. И будь аккуратнее с Алексеем, у меня сложилось полное впечатление, что у него в голове окончательно сложилась своя картина мира, в которой у каждого из нас определенное место с навешанным ярлычком, и изменить это видение в нашу пользу будет очень и очень трудно. Когда я вышел из душа, меня встретила Вика. «Лёшка, я твои вещи для стирки убрала из кармана, выпал вот этот телефон». Я пригляделся. «Это отцовский, надо будет ему отдать». «А твой где?» «Видимо, в бутырке остался», — пожал я плечами, как и все остальные шмотки. «Ну ничего страшного, там не пропадут. Тюрьма, в конце концов». Натянув на себя уже другой спортивный костюм, вышел в гостиную, налил себе минералки и уселся в кресло в ожидании появления отца, мыться которого отправил в соседние покои девушек. Вскоре ко мне присоединился Вика. «Викуся, я хоть не сильно буянил, а то совсем ничего не помню». «Да нет», — усмехнулся она, — «так, совсем немножко». «Ну, слава тебе, Господи, а во сколько мы приехали?» «Так во 2:00 ночи. Мне Михеев позвонил и позвал на помощь, а то вы на первом этаже в гостиной вовсю собирались веселье свое продолжить. И вообще, Романов, нам с Леськой ее отец сказал, что вы все дружно сидите в бутырке, и это же подтверждал и характерный запашок, который от вас исходил. Но в особняк вы заявились очень нарядные. Как в бутырке мог появиться алкоголь, да еще и в таких количествах?» «Там этого алкоголя, Викуся, было хоть упейся», — грустно улыбнулся я. «Мы же с папой сидели, вот и...» «Понятно все», — хмыкнула она. «Двум будущим императорам отказа нет ни в чем, даже в тюрьме». «Получается так». Папаша с помывки вернулся в заранее выданном халате и тапках. «Прям снова почувствовал себя человеком», — сходу заявил он. «О, вот и мой телефон». Он убрал протянутый гаджет в карман, даже не соизволив узнать, где мы его нашли. «Ну, сынок, в погребок идем?» «А ты в таком виде собрался?» «А у меня, считай, отпуск от важных государственных дел, Лёшка», — отмахнулся он. «Надоело. Это я в Кремле в своих покоях только так ходить могу, а вот во всех остальных местах должен появляться не иначе, как в официальных костюмах или в форме. Этикет, чтобы он провалился. Но у тебя же здесь не Кремль. Вот и надо использовать представившиеся возможности на полную катушку. Заодно и погребок ваш с Прохором надо вдумчиво поглядеть, а то твой воспитатель постоянно им хвастает». Ответить я не успел. Дверь открылась, и в гостиную без стука зашли вышеупомянутый воспитатель и наставник-колдун. «И вы сбежали?» — ухмыльнулся отец. «Молодцы! Так держать!» «Мы не сбежали, нас сюда привезли», — ответил хмурый Прохор. «И приказали совет рода здесь дожидаться. Лёшка, вот твой телефон, планшет и учебные принадлежности». Он поставил на пол ту самую спортивную сумку, в которую отцу эти самые шмотки в тюрьму и привезли. «Спасибо», — поблагодарил я воспитателя. Иван же, в отличие от Прохора, весь прямо лучился довольством, но ничего при этом говорить не пытался. «Ясно все с вами, узники совести. У вас одежда на меня найдется?» — поинтересовался отец. «Пока мне свежую из Кремля не привезут». «Мою пока поносишь», — кивнул Прохор, — «как в старые добрые времена». «Лешка», — он повернулся ко мне, — «встречаемся через полчаса на первом этаже для воспитательной беседы. Не будем Виктории спать мешать, а то», — он указал на отца, — «нам бы тоже хотелось душ принять». «Хорошо», — вздохнул я. «А где дед Михаил?» Прохор ответил. «А он внизу допрос Михеева устроил, а когда тут рассказал еще и про визит государя с великим князем Николаем Николаевичем, князь плюнул, что-то там буркнул про то, что вас обоих видеть больше не хочет, и отправился к себе в особняк спать». «Как к себе в особняк?» — расстроился я. «Вот так. Нам приказано быть здесь, а Михаилу Николаевичу вообще распоряжений не давали, даже инструкций никаких. А сюда он просто заехал убедиться, что с вами все в порядке». «Прохор, дед сильно злился?» «Сильно. Не знаю теперь, как вы с ним». Воспитатель только махнул рукой и посмотрел на отца. «Саша, ты идешь?» «Все-все, уже иду. Лешка, не забывай, через полчаса внизу». «Помню. И не переживай насчет деда, он скоро отойдет». Когда они, наконец, вышли в коридор, я повернулся к девушке. «Лешка, ты сильно из-за Михаила Николаевича расстроился?» — участливо спросила она. «С дедом разберусь, это наши с ним семейные дела, не переживай», — я заставил себя улыбнуться. «Вика, теперь нет необходимости за нами с отцом приглядывать. Прохор с Иваном с этой задачей прекрасно справятся, так что можешь спокойно ложиться спать». «А вы точно себя нормально будете вести?» — прищурилась она. «Видишь же, что твоего отца что-то не туда понесло. Хотя я его прекрасно понимаю, сама поначалу в валькириях вешалась от всего этого кремлевского официоза». «Присмотрим», — заверил я. «Хорошо», — кивнула девушка. «Но у тебя есть полчаса». «Может, пошалим?» Она с улыбкой мотнула головой в сторону спальни. А мне даже не пришлось прислушиваться к собственному организму, чтобы схватить Вику и поволочь в спальню, не обращая никакого внимания на ее смешки и попытки вырваться. «Организм во время похмелья думает, что умирает», — рычал я, вычитанный где-то. «А потому инстинкт размножения рода в нем силен, как никогда. Ща съед тебя, ведьма!» Через полчаса я был в большой гостиной на первом этаже. Отца с Прохором и Иваном пришлось ждать еще минут 15, а время я скоротал за разговором с Михеевым, который в общих чертах рассказал, как мы с отцом оказались в особняке. «Так вы мне с отцовского номера позвонили, Алексей Александрович, и приказали срочно приехать к Бутырке. Мол, у вас там какие-то планы на ночь организовались. Вот я и явился. Вы меня уже ждали около центрального входа в тюрьму и сходу заявили, что едем в русскую избу продолжать веселье. А по дороге мне все-таки удалось уговорить вас заехать в особняк и переодеться, потому как лицам императорского рода невместно появляться в несколько помятом виде даже в вашем собственном ресторане. А когда приехали, умудрился набрать Вяземскую, чтобы она вас встретила и уговорила остаться дома, что у нее и получилось». «Пипец! С алкоголем надо завязывать. Спасибо тебе, Виктория, что мы дальше веселиться не поехали». «Владимир Иванович, спасибо вам огромное», — поблагодарил я его. «Вы сделали все правильно. А императору кто доложился, тоже вы?» И, заметив, как напрягся ротмистр, сразу же его успокоил. «Владимир Иванович, я прекрасно понимаю, что это часть вашей работы, просто хочу восстановить всю картину целиком». «Государь уже знал, что вы покинули Бутырку. Это именно он мне позвонил и приказал любыми способами удержать вас в особняке». «Понятно. Царственного деда тоже можно было понять. Сохранение репутации, все дела». «А Михаил Николаевич сильно возмущался, когда приехал?» «Князь был очень злой, Алексей Александрович, и задавал аналогичные вашим вопросы. А после того, как узнал, что в особняке с визитом был государь, самым натуральным образом плюнул и уехал к себе». «Да, славно мы с папашей посидели, ничего не скажешь». А вот и сам мой родитель легок на помине в прохоровском спортивном костюме с двумя бутылками вина в руках и в прекрасном настроении. За ним шли воспитатель с Иваном. «Ну что?» Отец с разбегу плюхнулся в кресло и только потом поставил бутылки на стол. «Кто из вас поведает историю нашего с сыном пьянства?» — ухмыльнулся папаша. «Прохор ничего не говорит, как его не пытал, а вот ты, Иван, я вижу, прямо горишь желанием». «Ну, не то чтобы очень, но рассказать есть что», — хмыкнул тот. «Вам с какого момента?» «С самого начала». «Хорошо. В самом начале, когда только ушла государня с великими княжнами, вы с царевичем сидели очень даже культурно, а вот потом...» А вот потом контроль над ситуацией, под влиянием непомерного употребления алкоголя, со слов колдуна, был полностью безвозвратно утерян. Душевные разговоры за жизнь и проникновенные тосты ввиду отсутствия музыкального сопровождения в виде даже самой завалящей магнитолы плавно привели к самостоятельному и крайне душевному исполнению застольных песен. «Ой, мороз, мороз» была пропета 2 раза, «Валенки» — 1 раз, «По дону гуляет казак молодой» — 3. А вот когда мы с отцом затянули «Черный ворон», дед Михаил, дежуривший все это время вместе с Прохором и Иваном в коридоре, понял, что дело плохо, и решил прекратить эти затянувшиеся пьяные посиделки. Но был благополучно послан цесаревичем далеко и надолго, под предлогом того, что князь, видите ли, мешает его общению с сыном. Ну, тут этот сын и засадил папаши с правой, да так, что этот самый папаша в полете койку развратил, ухмыльнулся Кузьмин. А грозный сын встает такой и говорит: «Еще раз деду что-нибудь подобное скажешь, покалечу». Я схватился за голову и виновато посмотрел на отца. «Извини, пап, не в себе был». «Да ты тут при чем?» — нахмурился он. «Я за дело получил». И спросил у Кузьмина: «А что, князь?» «А тот посмотрел на вас и заявил: делайте вы что хотите, я в дела Романовых больше не лезу, хватит с меня». Развернулся и ушел к себе в камеру. А мы остались с Прохором в коридоре следить, чтобы вы друг друга не поубивали. А в том, что вы это можете, мы как бы и не сомневались. «А я что?» — вздохнул отец. «Ну, ты понял». Вернулся за стол и торжественно пообещал царевичу, что Михаила Николаевича больше никогда дурным словом не назовешь, и даже не подумаешь о нем плохо. После этого вы долго обнимались, а потом снова выпили. «Что дальше?» — вздохнул отец. «А дальше у вас все пошло по новой», — улыбался Кузьмин. «Снова душевные разговоры с тостами, а потом песни. Только вот репертуар сменился на специфический. Я московский озорной гуляка, человек в телогрейке, заходите к нам на огонек, а после крайне надрывного исполнения дуэтом «Голуби летят над нашей зоной» царевич ударил кулаком по столу и очень агрессивно заявил, что больше в этой бутырке сидеть не намерен, мол, сколько еще можно терпеть все эти унижения. Ты, Саша, с ним полностью согласился и поинтересовался, какие у сына будут мысли на этот счет. Царевич долго не думал, попросил у тебя телефон, пообещав, что сейчас, батя, все будет. Позвонил Владимиру Ивановичу. Кузьмин покосился на Михеева и приказал ему подогнать к центральному входу бутырки машины. «А вы что?» — отец смотрел на Ивана и Прохора. «Мы попытались вас отговорить», — развел руками Кузьмин. На что царевич прямо заявил, что мы едем на продолжение банкета вместе с вами. А если откажемся, то и не очень-то и хотелось. Я сейчас цитирую. «И догнивайте тогда в этом клоповнике. Мы, естественно, снова бросились вас отговаривать, но вы, опять затянув голуби, летят над нашей зоной, нас полностью проигнорировали и в обнимку направились на выход». «Какая жесть! Это ж надо было так напиться, что сначала отцу родному в глаз заехать, а потом и из бутырки сбежать». «Ваня, а ты нас не мог погасить?» — зло спросил отец. «Вот только не надо опять меня крайним делать», — возмутился тот. «Меня и Прохор просил о том же самом, вернее, приказывал, но я отказался». «Отказался», — влез недовольный Прохор. «Под предлогом отсутствия непосредственной опасности. Он еще и с вами, Саша, собирался свалить, мол, только так будут соблюдаться все требования вашей безопасности». «И как тебе удалось его остановить?» — спросил отец. «Очень просто», — буркнул он. «Сказал Ванюше, что если вам двоим побег точно с рук сойдет, то вот его за подобное, даже под прикрытием обеспечения безопасности, точно кончат». «Логично», — кивнул отец. «А тем 3 колдунам, которые от лебедя у нас бутырки прикрывали, ты почему приказы на гашение не отдал?» «Я-то отдал, только вот Ваня им запретил это делать, пообещав, что лично мозги выжат». «Ванюша», — протянул отец, — «ты опять нарываешься?» «И опять Ванюша виноват», — понурился тот. «Нет в жизни справедливости. Подумаешь, дал возможность близким людям нормально оттянуться. И на себя лучше, Саша, посмотри. Не я в ребенка, который только от перенапряжения отходить начал коньяк литрами заливал». «Тоже верно», — кивнул отец и посмотрел на сидящего в сторонке Михеева. «Владимир Иванович, а дальше что было? А то у меня до сих пор все как в тумане». Ротмистр быстро пересказал то, что уже говорил мне раньше. «Ясно», — отец взял простой стакан и налил в него вина. «Подведем промежуточные итоги. Повеселились мы с Алексеем вчера знатно, при этом нигде особо в непотребном виде не засветились, благодаря усилиям присутствующих здесь лиц. За что вам?» — отец отсультовал стаканом указанным лицам. «Наша с Алексеем отдельная благодарность. Идем дальше. От государя предварительную выволочку мы с Алексеем тоже получили. Теперь перейдем к делам предстоящим. Завтра состоится совет рода, на котором мы с Алексеем и получим по самой небалуй. Но это будет только завтра, а сегодня, раз уж так все прекрасно сложилось, я намерен отдыхать». Отец снова поднял стакан и многозначительно посмотрел на Прохора с Иваном. «И если Алексей сейчас идет спать, то вы оба остаетесь со мной и составите дружескую компанию». Отец властным жестом остановил уже готового было что-то сказать Прохора и продолжил приказным тоном. «Это не обсуждается, бойцы. Вам все понятно?» «Так точно, ваше императорское высочество», — протянули те. Отец повернулся ко мне. «Иди спать, Алексей. Вот тебе завтра точно надо быть в форме. И не переживай. Перед Михаилом Николаевичем я обязательно извинюсь в твоем присутствии за свои недостойные слова». «Очень на это надеюсь», — кивнул я. И уже поднимаясь, по лестнице услышал. «Прохор, веди в погребок. И передай Трегубову, что мы вечером в баню пойдем, пусть веники готовит». Еще в понедельник брат с сестрой Долгорукий вместе с Ингой Юсуповой до последнего прождали на университетской стоянке как великого князя Алексея Александровича, так и Анну Шереметьеву. Не появились они и позже, во время занятий. Если великого князя не беспокоить по понятным причинам не стали, то вот Анне и звонили, и писали, но телефон девушки оставался недоступным. «Да сбежали они вдвоем, как пить дать сбежали», — улыбался Андрей, глядя на сестру и ее подружку. Никаких других объяснений столь подозрительному, а главное, одновременному исчезновению Алексея и Анны я просто не нахожу. «Не говори глупости, Андрюша», — не очень-то уверенно возражал ему Инга. «Аня у нас умница-разумница, а Алексею и так есть с кем сбегать. У него там целых две дамы сердца. Может, Марии позвоним?» «Давай я наберу», — предложила Наталья. После звонка великой княжне у Долгоруких и Юсупов возникло еще больше вопросов. Со слов Марии получалось, что Алексей занят какими-то семейными делами, а вот Шереметьева и она сама дозвониться не может. Великая княжна даже попросила друзей сообщить, если они узнают про Анну что-нибудь еще. Не явилась Шереметьева и на военку во вторник, не пришла на учебу в среду, и Долгорукие с Юсуповой решили все-таки обратиться к маме девушки, чтобы узнать, все ли в порядке с Анной. Но тут с ними связалась великая княжна Мария и сказала, что Шереметьево болеет и до конца недели в университете точно не появится. На все уточняющие вопросы Мария отвечала, что и сама толком ничего не знает, а получила эту информацию от своего царственного деда, у которого в начале недели был на приеме по каким-то своим делам князь Шереметьев. «Как-то все это очень странно», — высказала вслух общее мнение Инга Юсупова. «Вот выйдет Анька на учебу, она мне все расскажет». В среду после обеда в кабинете императора собралось старшее поколение рода Романовых, вернее, его мужская часть. Однако присутствовала и Мария Федоровна. «Коля, а ты с Алексеем не перегибаешь палку?» — поинтересовался великий князь Александр Александрович у императора. «Да, молодой человек ни с кем не посоветовался, когда решил надавить на Святослава через его родичей, но это же в конце концов дало свои результаты». «Да, результаты дало», — кивнул Николай, — «потому что мы его вовремя поддержали. А если бы что-то пошло не так? Вы представляете, к каким последствиям эта инициатива молодого человека могла привести?» «Ну не привела же», — поморщился Александр. «Насколько я понял, Святослав предоставил доступ ко всей бухгалтерии и поделился всеми сведениями об этих колдунах, которыми обладал. Мы Алексею должны спасибо сказать за проявленную инициативу». «Спасибо сказать», — начал заводиться Николай. «А теперь представь себе, Саша, другую ситуацию. На штурм особняка Карамзиных с этой же целью пошел не Алексей, а ваши с Петром родные внуки, Николай и Александр. Что бы вы сделали на моем месте?» Александровичи молчали. «Вот-вот, и я про то же». «Но Алексей все-таки не Николай с Александром», — буркнул Петр. «И зря ты, Коля, внука вместе с Александром в бутырку засадил. Мог бы отделаться очередным устным внушением». «А ты у Володи спроси, как этот Алексей себя в особняке Карамзиных вел», — вскочил со своего места император. «Он вообще нам скоро подчиняться перестанет». Александр с Петром посмотрели на Владимира. «Тут Коля абсолютно прав», — вздохнул тот. «Я уверен, что если бы Святослав не прилетел, Алексей бы Карамзиных, если глава рода для молодого человека еще хоть какой-то авторитет, то вот мы с вами для него, похоже, просто пустое место». «Ну, Вова», — протянул Николай, — «тут ты на Алексея наговариваешь. Вот если его задеть, то да, а так? Вчера вон Сашка что-то про князя Пожарского не то сказал. Сразу в глаз от сынульки получил». Император оглядел улыбающихся родичей. «Смешно вам?» Через пару секунд он и сам не сумел сдержать улыбки. «Коля, а действительно, ты зачем Сашку-то посадил?» — сквозь смех спросил Петр. «Чтобы он с сыном лучше сошелся?» «Да, и это сработало», — кивнул император. «Как там говорят, бьет, значит, любит». Тут уже никто смех сдерживать не стал. «А их совместный побег из Бутырки тоже был частью плана?» — продолжал улыбаться Петр. «Ага». «Коля, раз у тебя тут все так замечательно продумано, зачем ты решил собрать совет рода?» «Хочу перевести Алексея на учебу в военное училище». В кабинете повисла тишина, пока тот же самый Петр не заявил. «Я теперь даже где-то начинаю понимать Алексея», — он вздохнул. «Коля, ты же понимаешь, как молодой человек воспримет подобное решение? Прошлый совет это показал со всей очевидностью». «Прекрасно понимаю», — кивнул тот. «Если у вас есть другие варианты по приведению молодого человека в чувство, я готов их очень внимательно выслушать». И опять в кабинете на некоторое время повисла тишина. На этот раз ее прервал великий князь Александр Александрович, который высказал витающий в воздухе общий вопрос остальных братьев. «Значит, наше правило откладывается на неопределенный срок». «Получается так», — кивнул император. «И я вас очень прошу поддержать меня в этом решении, иначе с Алексеем не справиться, а дальше будет только хуже». «Коля, мы-то тебя поддержим», — покривился Александр, «так сказать, в воспитательных целях. Но никаких провокационных высказываний от меня и от моих сыновей в адрес Алексея ты на совете рода не жди. Я с молодым человеком ссориться точно не буду». «Как и я», — кивнул Петр. А Владимир виновато развел руками и всем своим видом показал, что поддерживает двоюродных братьев. Тут в разговор вмешалась сидевшая до этого молча Мария Федоровна. «Мы с Колей уже обсудили этот вопрос, пришли к такому же выводу и решили, что достаточно будет просто поставить Алексея перед фактом без всяких лишних нравоучений». Александр, Петр и Владимир с удивлением уставились на императрицу, отношение к внуку, которое было им прекрасно известно. Та, впрочем, на эти взгляды никак не прореагировала. «Вот и славно!» — император с довольным видом хлопнул ладонью по столу и уселся обратно в кресло. «Дорогие родичи, а теперь предлагаю обсудить наши текущие дела. Сан Саныч, начнем, пожалуй, с тебя». Проснулся я только к обеду и сразу же спустился вниз проверить, как там обстоят дела с отдыхом отца. К моему немалому облегчению гостиная оказалась пуста. В доме тоже было тихо, а найденный вскоре Михеев пояснил, что буквально час назад посиделки благополучно закончились, и все участвовавшие разошлись спать. Пообедав в компании ротмистра, я решил, что сейчас самое время позвонить деду Михаилу и извиниться перед ним за мое вчерашнее поведение. Как и ожидалось, дед трубку не взял, и пришлось мне отправлять ему повинное сообщение с обещанием извиниться лично. Дальше на очереди была Алексия, которая рано утром писать по понятным причинам не стал. Девушка тут же прислала ответное сообщение, в котором радовалась, что со мной все в порядке. Дальше всю вторую половину дня я посвятил ничего не деланию. Если прогулку по нашему маленькому лесочку, просмотр смешных видяшек в паутине и общение с Сашкой Петровым на отвлеченные темы можно было так называть. «Ты портрет императора дописал?» «Мне через два портрет будет полностью готов», — заверил он меня, «так что ближе к выходным можно устраивать демонстрацию». «Даже не сомневаюсь, что портрет получился», — кивнул я. «Как с Кристиной?» «Нормально. Правда, виделись за эти дни только один раз. Мне Виталий Борисович строго-настрого запретил, кроме Суриковки, появляться где-либо еще». «Потерпи еще чуть-чуть, Сашка», — улыбнулся я. «Отца моего сегодня утром видел?» «Видел», — кивнул он. «Они с Прохором и Иваном в гостиной очень веселые сидели. У меня вообще сложилось впечатление, что они с ночи не ложились». «Ценю твою тактичность, дружище. Просто мы вчера с отцом несколько перебрали, вот он остановиться не может». «Да, я слышал, как вы с Александром Николаевичем ночью приехали», — хмыкнул он. «И как вас Вика с Владимиром Ивановичем на третий этаж спать вели укладывать». «Лёшка», — он посерьезнел, — «я все понимаю и никуда не лезу, так что можешь мне ничего не объяснять». «Ценю, дружище, очень ценю». Отец появился внизу только около 5 вечера, тут же открыл изъятую из бара бутылку красного сухого и уселся с ней в столовой. Увидев мой укоризненный взгляд, указал мне на вино. «Это на сегодня последний, Лёшка. Вечером в баню. Надо в себя понемногу приходить. Кстати, государь не желает со мной общаться, но через брата передал, что завтра в Кремле в полдень состоится совет рода. Обязаны присутствовать я, ты и Прохор с Иваном. Михаил Николаевич поедет туда отдельно, его тоже вызывают». «Ну, вызывают, значит, поедем, пожалуй, плечами». «Меня пугает твое спокойствие». «Меня тоже. Слушай, а может не ездить?» «Можно и не ездить», — кивнул он. «Ну ты же знаешь, деда, он в гневе такой же, как и ты. Таких дел может наворочить, потом не разгребем. Так что, Лёшка, лучше уж явиться. Как говорится, 5 минут позора, и ты снова человек». «Ладно, 5 минут я как-нибудь выдержу. Но не больше. У меня, знаешь ли, тоже проблемы с управлением гневом имеются». «Чего в дверях застыл, Мишаня?» Император вышел из-за стола и направился навстречу князю Пожарскому, который, вытянувшись, стоял около входа в кабинет. «Ты обиделся, что ли?» «Никак нет, ваше императорское величество». «Понял, князь. Проходите, присаживайтесь». С минуту император наблюдал, как лучший друг демонстрирует ему свою обиду. «Князь, во-первых, приношу свои самые искренние извинения за то, что вынужден был поместить вас в Бутырскую тюрьму. Причины, по которым вы там оказались, вам прекрасно известны и без меня. Во-вторых, завтра состоится совет рода Романовых, на котором вам тоже придется присутствовать. А в-третьих, чтобы для вас, князь, завтрашнее решение совета рода не было неожиданностью, я его решил вам озвучить прямо сейчас. Озвучать оно будет так. Великий князь Алексей Александрович переводится из университета на учебу в нашу с вами альма-матер, а именно в военное училище». «Это огромная ошибка, Коля», — вскочил Пожарский. «Я же тебе говорил, что Лёшка с детства там мечтал учиться, а у него со стихиями ничего не получалось. А потом отболел. И в университет он сам поступил, готовился, старался. А ты опять свои интриги плетёшь. Оставьте, наконец, парнишку в покое». Пожарский нагнулся, оперся на стол и уставился на императора, который продолжал сидеть с невозмутимым видом. «Коля, а ты в курсе, что Алексей ночью по пьянке Сашке в глаз засадил?» «Я даже знаю, за что». «А что я после этого сделал, доложили?» «Доложили. Ты сказал, что больше не намерен участвовать в делах рода Романовых, и ушел». «Я сказал, пусть Романовы сами разбираются. И это мое окончательное решение. Коля, мы с тобой лучшие друзья, так избавь меня от этих ваших разборок. Да, Алексей мой внук, я его воспитал как мог. А теперь вы этим занимаетесь. Я же снимаю с себя всю и всяческую ответственность». Пожарский выпрямился. «Разрешите идти, ваше императорское величество?» «Секундочку, князь». Николай опять никак не отреагировал на тираду Пожарского. «Как у Алексея с Сашкой? Начал налаживаться?» «Начало», — буркнул тот. «Спасибо, порадовал. Можешь идти, Миша, и прости еще раз». Когда за Пожарским закрылась дверь, император встал, подошел к окну и принялся еще раз обдумывать сложившуюся ситуацию. Как он ни крутил, получалось все равно одно. Алексея необходимо воспитывать в нужном ключе. Этого требовали государственные интересы, которые невозможно было смешивать с обычными человеческими чувствами и привязанностями. «Ладно, придется опять становиться ненавистным сатрапом и недобрым дедушкой», — пробормотал Николай III. «Ты мне, Алексей, потом еще спасибо скажешь».